14 январь, 29. Когда отягчающие плотные условия обступают каменной стеной, труднее всего сохранить направление, удерживая в сознании ведущую цель. Путь к владыке, какие бы преграды ни вырастали на этом пути. Это следует помнить всегда. Майя становится слишком реальной. Майя, отступи. Удержание в сознании конечной цели пути и будет преодолением Майи. Иду к владыке. Вот формула жизни путника великого пути. Рано или поздно, молодой или старый, здесь или там, но дойду. Темные принимают ярое участие в нагромождении этих препятствий. Перед лицом окружающей тьмы утверждается путь ваш к владыке. Много голосов отвлекает и много мешающих яро. Все, что мешает, не нужно. Можно разделить все явления жизни текущей на мешающие идти и продвигающие, и сердце последним отдать. Но все, что мешает, имеет и свою положительную сторону, ибо дает опыт преодоления жизни и учит чему-то. Потому нет обстоятельств противных для того, кто путь свой решил до конца. Служат и друзья, и враги, и то, что за, и то, что против, словом, вся жизнь и все условия. Это и будет путем непреложности огненной.